Тем более, что ваш отец только мечом смог победить их. Однако теперь у нас есть городские стены. Если все же город падет, я лично гарантирую, что Нана покинет город в целости и сохранности. Плюс ее будет сопровождать Анна. Я заранее подготовлю лодку, чтобы они могли в любое время покинуть город. Я верю вам, ваше высочество. Сказав это, мистер Пайн встал и, подойдя к Роланду, присел на одно колено, дабы отдать честь. Я готов бороться за вас. После того, как Нана и мистер Пайн ушли, Анна, закатив глаза, сказала: «О чем ты говоришь?» Затем она сказала очень твердо: «Я никуда не пойду». Глава 38. Начало эпохи огнестрельного оружия. Так как железные топоры и все остальные принимали участие в испытании, их отправили в двухэтажный каменный дом, что находился неподалеку от замка. Посмотрев в окно, железный топор видел только двух охранников. Он не возражал насчет охраны, да и тот факт, что четвертый принц отправил только двух охранников, показывало, что он им доверяет. Железный топор до сих пор крутил ту сцену, что развернулась на испытании. На его родине, что была на юге, он видел, как оранжевое пламя вырвалось из-под земли, и этот огонь мог продолжать гореть в течение десятилетий. Он видел бесконечные грозы с чудовищными волнами, однако это все было силами богов, что ставили на место все живое. Но сейчас его высочество начал оспаривать власть богов тем оружием, которое он сейчас владеет. Хоть оно и не дотягивает до мощи молнии, но все равно очень опасно. Ни одному человеку не под силу достичь такого. Если бы мы жили в пустыне и увидели эту демонстрацию, то нам, скорее всего, отрезали языки или даже убили бы. Ведь только мертвые хорошо хранят тайны. Хоть принц и знал, что железный топор был полукровкой, но он все же позволил увидеть страшное оружие. Кроме того, он несет ответственность за формирование охотничьего отряда. Это доверие было отложено глубоко в сердце железного топора. Когда он жил в пустыне, то он пережил много предательств родных и друзей, которые подставляли его не раз. Когда же он сбежал в королевство граф Стайл, то даже здесь подвергался гонениям из-за своей родословной. В конце концов, он приехал в приграничный город. Именно здесь он собирался, полагаясь только на свои умения жить в мире. Однако он смог встретиться с принцем, и кроме того, он доверял ему, что было неожиданно для железного топора. Он не сомневался, что с этим оружием Роланд сможет выиграть борьбу за престол. Когда он думал о борьбе за престол, то его тело наполнялось неким возбуждением. «Всем собраться внизу!» Когда железный топор услышал крик, он выглянул в окно и увидел четвертого принца, Картера и еще четырех других рыцарей. Железный топор быстренько оделся и, спустившись с лестницы, встал смирно перед Картером. Топор знал, что его высочество любил, когда люди были спортивными и быстро выполняли поставленные задачи. Другие охотники были чуть медленнее. В общей сложности потребовалось около 6 минут, чтобы всех собрать. «Все за мной!» – сказал Картер и, не заботясь о том, как они стояли, пошел к городской стене. Сейчас они шли на еще одну зону испытаний, но она уже не была отдельно сделанным полигоном. Когда они пришли на место, то помимо Роланда и их самих здесь было еще 4 рыцаря. Железный топор отметил, что его высочество начал играть с необычной формой железной палкой, объясняя что-то рыцарям. Когда Роланд увидел группу охотников, то, подойдя к ним, спросил: «Как живется в новых домах? Вы уже привыкли к нему?» «Спасибо за заботу, ваше величество!» Все преклонились и ответили Роланду. На самом деле, новые дома были намного лучше их старых. По крайней мере, с крыш не текло и не было щелей, куда просачивался воздух. Плюс ко всему, пол был сделан в виде красивой плитки. «Это хорошо!» – довольно кивнул Роланд. «Вам придется пожить в них до конца месяцев демонов. Все это в целях безопасности, ну а после вы сможете все вернуться к своей старой жизни. Кроме того, зарплата за первый месяц была выплачена вашим семьям. Каждые выходные вы сможете их навещать, но с учетом того, что с вами будет охрана. Спасибо за вашу доброту, ваше высочество», — бодро сказал один из охотников. Эти слова удивили железного топора, так как такой метод управления был слишком слабый. Возможно, что это из-за доброты его высочества. Но железный топор знал, что нужно было быть жестче, иначе долго ты не протянешь. Но услышав, что Роланд начал объяснять причины работы нового оружия, он пока отложил эти мысли и стал внимательно слушать. Железный топор смотрел, не мигая, на 2 железных слитка, которые поставил пред ним его высочество. «Эта вещь называется ружье», — сказал Роланд. Далее я расскажу, как пользоваться им. Следующие полчаса они учились пользоваться этим оружием. Нужно было засыпать порох в ствол, затем клался металлический шарик на самое дно, после этого нажать на курок. Железный топор был хорошо обучен и владел многими видами оружия, например, мечи, копья, молоты, топоры. На их освоение уходили многие годы усердных тренировок, но сейчас им требовалось освоить ружье за 30 минут. Второе ружье было отдано Картеру. Как только ему протянули это новое оружие, то его глаза заблестели. Спустя некоторое время подготовки Роланд смог сделать пару чучел, дабы показать всю мощь ружей. Первой его целью стала броня на деревянной груди. Броня была на двух манекенах на расстоянии 30 футов. Принц объяснил, как прицеливаться, а после этого просто нажал на крючок. Моментально раздался звук взрыва, от которого многие перепугались. Железный топор не был исключением, но на его лице появилось только удивление. Посмотрев на доспехи, они увидели маленькое отверстие. Маленький шарик пробил броню и попал прямиком в грудь манекена. Перед тем, как Роланд выстрелил, железный топор заметил, что броня была не самого худшего качества, а выковали ее в королевстве Графстайл, если судить по следам, оставленным молотом. Грудная часть была толщиной с палец. Пробить ее не мог даже арбалет с очень близкого расстояния. Бороться с воином в такой броне было бы весьма трудно. В итоге у них было оружие по сложности в управлении, не уступающего арбалету, но гораздо сильнее по мощности. Кроме того, скорость перезарядки арбалета и ружья была практически одинаковой. Так что, смотря на цель в 30 футах, он был уверен в этом орудии. «Ваше высочество, сколько у вас есть такого орудия?» – спросил Картер. «Сейчас имеются только эти два экземпляра. А к началу месяцев демонов мы сможем сделать еще два». Железный топор внимательно наблюдал за Картером, и, видя, как он вздохнул после слов Роланда, он примерно понял, о чем думал Картер. Если бы это оружие было легко производимым, то всего лишь через пару дней обучения можно было бы сделать столько воинов. Кроме того, в ход могли идти старики и даже женщины. С таким оружием рыцари не смогли бы совладать. Хоть выстрел и был слабее того божьего наказания, но все равно он оставался довольно мощным оружием. С этим оружием они могли бы, стоя на стене, убить огромное количество демонических зверей. Но настоящую ценность этого оружия знал только Роланд, так как он самолично открыл дверь к эпохе огнестрельного оружия. Глава 39. Зима. Роланд стоял на стене и смотрел на север. В прошлом месяце он проверил все, включая замок и катакомбы. Он проверял все тщательно, чтобы не упустить какой-либо важной детали. За это время воины очень хорошо обучились, выполняли любой приказ Картера. Пока на передовой стояли воины, позади был отряд охотников. Каждый охотник, имеющий при себе лук или арбалет, был в этом отряде. Эти охотники были костяком уничтожения зверей. Для них было невозможно не попасть в зверя, стоящего в 12 футах от них. Третьей и последней линией защиты были Картер, Железный топор и еще двое элитных охотников. Четыре охотника патрулировали стену длиной в 200 ярдов. Остальные же стояли на месте, чтобы в случае нападения зверей открыть огонь и известить всех остальных. Что касается взрывчатки, то она тщательно охранялась и находилась в складе у стены. Чтобы обезопасить всех, составляющие пороха хранились в разных местах, так как если порох детонирует, то нанесет больше вреда, чем даже демонические звери. Звери могли только поцарапать стены, но если взорвется порох, то от стены мало что останется. За это время Роланд также часто взрывал порох, тем самым давая всем остальным привыкнуть к взрывам. К тому же, когда все остальные узнали, что у принца в рукаве было такое оружие, их боевой дух начал расти. «Ваше высочество», — сказал Боров, подтянув свой воротник. «Мы уже потратили большую сумму от продажи руды и также немало еды. Если все будет так, как предсказали астрологи, то, скорее всего, еды не хватит». «Тогда я хочу, чтобы вы запомнили, что я скажу», — Роланд говорил без запинки. «Заключи сделку с городом Уиллоу. Первый паровой двигатель уже был перевезен в шахту, а в результате шахта почти очищена. Пока идет зима, мы сможем получить немного пользы из нее. Грубые камни пользуются особым спросом. Не акцентируй внимание на цене, вместо этого продавай их как можно скорее, чтобы наша еда была всегда в достатке». Баров кивнул. «Я немедленно распоряжусь просто, ваше высочество». Увидев нерешительное выражение на лице своего помощника, Роланд, конечно, понял, что он хотел сказать. «Не волнуйся, я уже подготовил лодку. Если город падет, то я покину город». «Я рад это слышать», — с облегчением сказал Боров. Роланд улыбнулся ему и добавил: «Ты свободен, у тебя еще много дел, которые не терпят отлагательств». После этих слов он пошел в башню, что находилась в центре всей стены. Отсюда он мог видеть все поле будущих действий. Ветер здесь был очень жесток, но Роланда, похоже, это не волновало. Только здесь он мог немного расслабиться и позабыть о предстоящем сражении. «Ты солгал ему», — внезапно кто-то сказал. «Ты же не собираешься покидать этот город?» «Жизнь не так сурова, иногда держать людей в неведении только на пользу». «Ты говоришь глупости, совсем не понимая ситуации. Если ты рассматриваешь жизнь принца как сложную, то что говорить про нас?» — сказала уже появившаяся Соловей. «Пусть ты не станешь королем через 5 лет, но ты все же можешь сопровождать Анну. Я боюсь, у нее не так много времени осталось». На мгновение Роланд замолчал. «Я думаю, она не умрет в эти месяцы демонов». «Почему?» «Она сказала, что даст отпор демону». Замолчав на секунду, он сказал: «И я ей верю». «Ты действительно веришь ведьме?» — сказала Соловей, покачав головой. «Так или иначе, мы прокляты демоном». «Я так не считаю». Тем временем Брайан стоял в гражданской одежде пред новым надгробием Барзо. Он нежно погладил белый камень с надписью: «В память об одном из неизвестных героев приграничного города. Грейхаунд». «Я знаю, что после месяцев демонов меня посвятят в рыцари, но я не хочу ждать этого времени, лежа на кровати. Мои раны уже зажили, поэтому я должен быть на стене. Месяцы демонов наконец настали, и принц организовал блокпост. Я также планирую присоединиться к обороне. Я буду сражаться с вашим именем. Тем не менее, ваш убийца еще жив. Но скоро он умрет. Мне это пообещал его высочество. В следующий раз я приду с хорошими новостями». Сказав это, Брайан наклонился и положил букет цветов. «Прощай, мой друг». «Сестренка Анна, разве ты не боишься?» — лежа на кровати, спросила Нана. «Чего бояться? Этой зимой нам придется столкнуться с пытками дьявола. Я стала ведьмой этой осенью, поэтому это будет моим первым испытанием». «Первый раз», — подумала Анна. «Будет настолько больно, что ты сама захочешь умереть, только чтобы прекратить эти пытки». «Ах!» — вскрикнула Нана, но сразу же прикрыла рот руками. «Не беспокойся, ты успешно преодолеешь его, как и я». «Я не уверена», — шепотом сказала Нана. «Я не такая бесстрашная, как ты». «Я не настолько сильна, как ты думаешь», — сказала Анна и закрыла глаза. Перед ее глазами возникла сцена ее первой встречи с Роландом. Там, в холодном и темном подземелье, он дал ей свою одежду, чтобы она не мерзла. Вспоминая это, у нее до сих пор по телу пробегают мурашки. Затем она сказала: «Однажды появится то, что даст тебе волю к жизни, и ты будешь бороться, несмотря ни на что». «И что же это?» «Например, мясо, маринованное в собственном соку», — сказала со вздохом Анна. «Откуда мне знать, о чем ты мечтаешь?» Увидев, что Нана пристально смотрела на нее, Анна быстро провела рукой по лицу. «На что ты смотришь? У меня на лице что-то есть?» «Нет», — Нана покачала головой. «Я просто немного удивлена. Ты никогда не говорила со мной так много. Сейчас, сестренка, когда ты закрыла глаза и думала о чем-то, была очень красива». Внезапно Анна выпрыгнула из кровати и подошла к окну. Нана последовала за ней и спросила: «Что там интересного? Или ты хочешь сбежать в лес?» «Лес на западе», — обрывисто ответила Анна. «Отсюда можно увидеть только реку Чешуй». «Сестра Анна, смотри!» — сказала Нана и показала на небо. Открыв окно, она увидела нечто поражающее. Как только окно было открыто, в комнату задуло немного снега. Поймав одну из снежинок, она почувствовала небольшой холодок. «Снег пошел!» Немного помолчав, Соловей сказала: «Ты действительно не врешь?» «Конечно», — рассмеявшись, сказал Роланд. «У меня нет причин, чтобы лгать». На его слова Соловью нечего было ответить. Она только непонимающе наклонила голову, а в глазах появился след непонимания сказанного. Внезапно она почувствовала что-то холодное на своей щеке, при этом невольно вздрогнув. Подняв голову, она поняла, что пошел снег. С бесконечно коричневого неба падали миллионы снежинок. Сопровождаемые криками воинов, снежинки порхали на ветру. Месяцы демонов начались. Глава 40. Письмо. Хоть хворост горел, но Джеральду Уимблдону не было тепло. Несмотря на то, что палатка была сделана из высочайшего качества кожи, а полы качественно прикреплены к земле, тем самым не пропускали воздух, он все еще мерз. В особенности замерзли его пальцы. Да до такой степени, что он уже не чувствовал их. «В этом проклятом месте замерзнет все, даже моча, когда ты писаешь», — сказал он, плюнув. Встав, он подвинул стул поближе к костру, при этом его пальцы стали синими от напряжения. После того, как стол и стул были успешно передвинуты, Джеральд почувствовал себя гораздо более комфортно. Сняв свою обувь, он пододвинул их ближе к огню. После этого он разложил пергамент и продолжил писать письмо. «Дорогая Оливия, уже прошел месяц с тех пор, как я прибыл в это место. Церковь предпочитает называть его святым местом. Если бы не месяцы демонов, то я бы не стал здесь оставаться ни на минуту. Все, что я сейчас хочу, так это поскорее вернуться к вам. Вместо того, чтобы помочь, церковь всего лишь наблюдает за нами. Это иронично, не так ли? Говоря о церкви, я могу сказать с уверенностью, что они сделали нечто потрясающее. До сих пор я вспоминаю первый приезд в это место, это было примерно 30 лет назад. В то время, кроме гор, камней и маленькой церкви, здесь ничего не было, однако сейчас здесь стоит огромная крепость. Этим летом вы должны будете поехать со мной и увидеть все это собственными глазами. Этот новый святой город даже более грациозный, чем наша столица Графстайл. Вы помните театр в столице Графстайл? Мы ходили смотреть спектакль «Месть князя». Вы тогда еще были впечатлены архитектурой театра. Интерьер был огромным и невероятно красивым. Но если вы увидите зал военного искусства в святом городе, то тот театр станете считать жалкой лачугой. Это зданием было даже трудно назвать. Это больше походило на один большой объект искусства. Внутри так просторно, что кажется, он сможет вместить целых 5 театров. К тому же, ни одна стена не стоит на опоре, вместо них стоят кости чудовищных зверей. А между больших костей полно более мелких, которые связаны пеньковой веревкой. Кажется, что крыша парит в воздухе. Я не знаю, как они смогли придумать такое здание. Эти кости принадлежат чудищу по меньшей мере 100 футов в высоту. Скорее всего, только в Гермес ты сможешь столкнуться с такого рода огромными чудищами. Но можете не беспокоиться, хоть звери и слуги дьявола, но в присутствии Божьего ока, возмездия, никто из них не сможет уйти отсюда живым. Пусть это будет хоть зверь, дьявол или ведьма, их просто-напросто испепелят. Дойдя до этого места, Джеральд отложил письмо и размял пальцы. Для него было очень странно, так как в обычных условиях он мог держать меч одной рукой хоть весь день. Но сейчас, написав всего лишь пару предложений, он уже так устал. Улыбнувшись самоуничижительно, он подумал, что действительно не создан для такого занятия. Когда речь зашла о демонических зверях, я сразу же подумал о моем четвертом брате. Он был назначен в приграничный город, в такое жалкое место. Я боюсь, что он уже сбежал, поджав хвост в крепость длинной песни, так как демонические звери поистине страшные. Но я думаю, что это не его вина. Даже если бы я попал в то место, я не смог ничего бы сделать, кроме как отправиться в крепость. Только поэтому можно сказать, что мой отец несправедлив. Он не хотел давать возможности младшему брату занять трон. Как бы я ни бился головой, я не мог понять отца. Немного поколебавшись, он продолжил писать письмо. Он не знал, стоит ли писать о его намерениях. Остановившись на мгновение, он все же решил написать. Если все пойдет по плану, он сможет вернуться раньше, чем придет это письмо. Мой астролог Ансер был прав. Если я ничего не сделаю, в конечном итоге трон не окажется в моих руках. Наблюдая за звездами, он сказал, «Звезда апокалипсиса будет гореть в течение следующих 4 месяцев. Это значит, что мне не нужно больше ждать. После сегодняшней битвы я по-тихому вернусь в столицу и встречусь со своим отцом. Я возьму с собой еще пару солдат. Хоть я не могу получить огромный урожай, но я легко могу найти здесь сильных и храбрых воинов. Мне нужно будет бросить пару монет и дать пару жалких обещаний, чтобы воины, как голодные волки, встали в очередь, чтобы помочь мне достичь моей цели. Конечно, я не хочу поднимать восстание, я просто хочу лично спросить у отца, почему он отдал приказ начать битву за трон. В конце концов, я как старший его сын имею больше прав на престол». Ансер уже давно все устроил. Оливия, любовь моя, прошу вас подождать еще немного. В момент, когда я стану королем, я сразу же женюсь на вас и сделаю королевой. Если же я проиграю, то вы должны остаться в королевстве вечной зимы. С любовью, Джеральд. Он аккуратно сложил письмо и положил его в конверт, запечатав воском. Проверив все еще раз, он стукнул по столу и сразу же в палатку вошел воин. Вы должны доставить это письмо в королевство Ледяной Розы. В горный хребет восточных ветров. Вы не должны скакать день и ночь. Вы даже не должны брать лошадь, просто отправляйтесь в качестве обычного путешественника. Но запомни одну вещь, письмо должно быть доставлено. Да, ваше королевское высочество. Хорошо, можешь идти. После того, как он махнул рукой стражнику, он еще раз сел на стул и прислонил свои ноги к костру. Если что-то случится, то он наверняка не выживет. Он закрыл глаза и вспомнил эпизоды из его детства. Тогда он играл в прятки с его третьей сестрой и вторым братом. Когда его третья сестра упала, он со вторым братом позаботился о ней. Но сейчас, из-за этой борьбы за престол, они стали будто бы чужими друг другу. Джеральд покачал головой, избавляясь от дурных мыслей. Быть сентиментальным совсем на него не похоже. Единственным способом прекратить все это было самому сесть на трон. Внезапно послышался звук рога. «Ох-хо-хо-хо-хо-хо! Я иду!» — сказал Джеральд, сразу же вставая и одевая обувь. Выйдя из палатки, он увидел, что его лагерь был охвачен хаосом. Везде бегали солдаты со знаменами, пытаясь построиться в одно построение. Звук этого рога означал приближение демонических зверей. «За мной!» — сказал Джеральд, запрыгнув на коня. Только один человек остался стоять на стенах святого города, чтобы ощутить величие. Город был окружен ровом, и сейчас армия стояла около прохода через горы. Проход был очень широкий, если бы десяток воинов встали в линию, то смогли бы с легкостью пройти. Как только входишь в проход, стояло несколько ледяных горок, но потом было только плато. Именно поэтому церковь так отчаянно хотела построить город на вершине горы. Они построили базу, которую было почти невозможно покорить. Однако Джеральд смотрел на этот город и удивлялся. За 20 лет церковь, перевозя с подножия холма камни и дерево, смогла наконец построить этот замечательный город. Это сооружение показало власть церкви. Но несмотря на некоторые разногласия с церковью, он должен был признать, что и церковь имеет некоторые свои хорошие черты. Если бы церковь не построила крепость Гермес, то всему королевству пришлось бы столкнуться с катастрофой. Сейчас они собрались противостоять орде демонических зверей. В январе каждого года, когда звери начинают нападать, 4 соседних королевства должны направлять свои войска на помощь в борьбе с ними. Именно сейчас 4 разных знамени колыхались на ветру. Змея, обвивающая жезл королевства рассвета, щит и меч, царство волчьего сердца, ледяная роза, царство вечной зимы, а также башня и щука, королевство граф Стайл. Глядя на появляющиеся черные пятна, Джеральд сжал свой меч. Глава 41. Знакомство с посланниками дьявола. Брайан понял, что раз снег начал падать, то перестанет он уже не скоро. За одну ночь весь город покрылся снегом, и только к утру снегопад успокоился. Изредка несколько снежинок все же падали на землю, но погода все так же была пасмурной. Роланду в голову пришла одна мысль, а именно то, что он не увидит солнца целых 3-4 месяца, и это его пугало. Для него это было трудно понять, так же как и магию. Как звери оказывают влияние на небо? К сожалению, у него не было метеорологических спутников, чтобы посмотреть с неба на образование туч. Тем временем Картер подошел к Роланду и сказал: «Город почти опустел, некоторые люди остались, остальные все же уехали». «Хорошо, в любом случае не нужно их останавливать», — сказал Роланд, после чего появился пар от его выдоха. «В течение всей зимы нужно будет произвести перепись». «Что такое перепись?» «Это когда мы ходим от дома к дому и записываем всех, кто остался, его имя, возраст, работу, которую он выполняет. Благодаря этому, во время боевых действий мы будем знать, сколько людей есть в нашем городе». «Что?» — сказал Картер и рассмеялся. «Ваше высочество, вы действительно не такой, как раньше». «Что?» «В прошлом вы говорили и творили несуразицу, вы делали, что вам вздумается, и в результате заслужили такую плохую репутацию, но теперь...» Картер сделал паузу. «Сейчас вы ввели новые алхимические рецепты, дали новый способ подготовки воинов, и надо сказать, что все ваши действия не были напрасными. Возможно, мой дед говорил про вас, что необычные люди необычны только потому, что могут сделать то, что не могут обычные люди. Мне кажется, из вас получится замечательный король». «Да». После этих слов в глубине Роланда появилось теплое чувство. «В конце концов, что может быть лучше, чем осознание, что твой тяжкий труд заметили остальные?» После этих слов ему даже стало казаться, что это сырое небо не такое удручающее, каким было раньше. Прибыв на место, воины поприветствовали Роланда. Подумав, что они хорошо начали приветствовать, он спросил: «Какова ситуация?» «Еще не появлялось ни одного зверя», — ответил железный топор. Ваше Высочество, по данным с прошлого года, после того, как ляжет снег, у нас будет еще некоторое время, прежде чем появятся первые звери. В этот период обычные звери будут преобладать, но если все же появятся некоторые звери, они все еще будут слабы. Роланд кивнул. Продолжайте соблюдать бдительность. Западная часть стены была обустроена в виде бараков, в которые воины могли спокойно отдохнуть и восполнить энергию. Из-за холодов Роланд назначил каждой группе по 2 часа патрулировать окрестности. Поговорив с Брайаном, он узнал, что подобной расстановки не было в крепости Длинной Песни. Там новобранцев ставили в дежурство на весь день, и частенько люди дезертировали. А к концу зимы вообще вешали пару человек за неисполнение приказов. Если бы они обнаружили зверей, то новобранцам пришлось бы сражаться с ними, чтобы защитить людей. Герцог просто-напросто не посылал людей им на помощь. Но Роланд был другим, за это его и уважали. Еще раз, пройдясь по стене, он подчеркнул, что пока все шло гладко. Но он упустил одну маленькую деталь. И это блокпосты. Эти препятствия сейчас были отчетливо видны. При приближении зверей они заставят их повернуть к правой части стены. Но если Брайан сказал правду, и снег будет падать в течение 2-3 месяцев без перерыва, то их просто не будет видно. Тогда звери всей своей силой нападут на стены города, а его новобранцы еще не готовы к подобным битвам. Отправлять нескольких человек, чтобы они чистили снег, тоже не было вариантом, так как демонические волки очень проворны, и есть шанс, что он потеряет несколько человек. Значит, ему придется полагаться на силу ведьм. Например, он мог послать Анну с Соловьем. Там бы они быстренько растопили снег и тихонько пробрались обратно в город. Так же уже было с Наной, когда ее возвращали в поместье Пайн. Но его размышления прервали. С левой стороны стены послышался голос. «Посмотрите!» Картер и Роланд посмотрели на место, куда указывал парень. Там вдалеке появилась группа теней, которые, пробираясь сквозь снег, бежали к стене. Охотник, который контролировал эту часть стены, обратился к Роланду. «Ваше Высочество, приказывайте!» «Вы справитесь с этой ситуацией лучше меня. У меня недостаточно опыта», — сказал Роланд. «Делайте, что считаете нужным». Солдат еще некоторое время колебался, но, наконец, натянув тетиву арбалета, стал ожидать. Видя его действия, Роланд кивнул. Сейчас, когда еще не было известно точного количества нападающих, было важно сохранить дисциплину на стене. А узнав точное количество, можно было уже давать сигнал к началу действий. Постепенно тени все приближались. Когда они приблизились на 50 ярдов, Роланд смог отчетливо их увидеть. Это было похоже на лису. Но их мех был серовато-черным, а глаза горели красным. Приблизившись к стене, они начали тяжело дышать. «Похоже, что эти звери недавно мутировали, поэтому пока не представляют угрозы», — сказал железный топор, прицеливаясь. «Значит, вы имеете в виду, что зараза идет с запада?» «Это происходит не только на западе», — подойдя ближе, сказал Картер. «Врата ада открываются в горах, так что нет безопасного места. Также на севере есть крепость, которая особенно сильно подвергается нападениям. Можно сказать, что та крепость принимала весь урон на себя». Оказавшись уже почти вплотную у стены, лисы посмотрели вверх, настоящих на стене людей. Зарычав, они приготовились к прыжку. Однако железный топор выпустил стрелу и намертво пригвоздил одну лисицу к земле. Роланд заметил, что кровь у зверя была черной. У них была такая же кровь, как и у ведьм, но почему тогда они могут более или менее себя контролировать, когда животные становятся кровожадными и их тела мутируют? Если у меня будет шанс, то я должен буду сходить в горы и посмотреть на врата ада. В памяти принца говорилось, что это было запретным местом, куда не должна была ступать нога человека. Но как раз из-за того, что никто не ступал туда. Все знания, что у них были из древних книг, которые нельзя было подтвердить или опровергнуть. В данный момент у Роланда были сомнения насчет врат ада. Глава 42. Несчастный случай. «Что происходит с человеком после того, как его укусил демонический зверь?» – спросил Роланд. «Могут ли они стать на сторону демонических зверей?» Роланд надеялся, что это не станет похоже на средневековый обитель зла. Ведь с их уровнем развития они бы не смогли выявить вирус и разработать антидот. «Конечно нет», — ответил железный топор с интонацией, говорящей, что он спросил какую-то глупость. «Они просто умрут». «А как насчет мяса? Мы сможем его есть?» Но тут же закричал Картер. «Ваше высочество, как вы можете думать о мясе этих зверей? Они же загрязнены дыханием ада». Роланд посмотрел на железного топора, который кивнул и сказал. «Ваш главный рыцарь прав. Этим мясом я однажды накормил свою собаку, в результате собака скончалась. Значит так, да уж. Роланд вздохнул, сейчас у них остро стоял вопрос о дефиците еды. Если бы они могли есть мясо демонических зверей, то для них эти месяцы стали не демоническими, а месяцами урожая. Вы только подумайте, в эти месяцы все обитатели леса сорвались и побежали в сторону города. Тогда бы охотникам не нужно было их искать и тратить ценное снаряжение. Обойдя всю стену, Роланд решил зайти к Нане. Роланд недавно зарезервировал домик одного аристократа под полевой лагерь, потому как хозяин уехал. Многим он говорил, что это школа для медиков. Тем не менее, она находилась недалеко от стен и была одним из самых сохраняемых мест в городе. Когда хозяин этого дома уезжал, то забрал все свои вещи. Осталось только большое и просторное здание, без всевозможной мебели. Также стоило отметить, что дом был неплохо прибран. На первом этаже была одна большая комната. Поднимаясь по лестнице, можно было прийти в небольшую прихожую. На первом этаже он поставил 10 коек. На этом его больница была окончена. Эта больница была очень проста, но даже этих 10 коек будет уже слишком, так как после лечения Наны они недолго лежат на месте. Обычно Нана находится на втором этаже вместе с Анной. Мистер Пайн и Брайан взялись присматривать за первым этажом, а у входа поставили 2 охранников. Но, к большому удивлению Роланда, первым пациентом стал вовсе не один из добровольцев, которые охраняли стены, а рабочий, что работал на северной стороне горы у шахты. Нильс почувствовал, что его руки дрожат. После того, как он услышал странный стук металла, он больше не мог поднять ногу. Он думал, что все это произошло из-за его халатности. Он винил себя за то, что забыл предупреждение рыцаря. Если бы он знал раньше, то никогда бы не стал работать. Так как паровой двигатель установили, им стало намного легче. Изначально наиболее трудно было вытащить руду и камни из шахты. Как правило, 2 человека толкали корзину сзади, а остальные тянули спереди. Спустя несколько лет такого образа работы земля стала более ровной, а низ корзины начал нуждаться в замене. Но неделю назад главный рыцарь приказал доставить в шахту странно выглядящие детали. Затем они несколько дней собирали их в печь. Нильс никак не мог подумать, что если разжечь огонь в этой печи, то он будет сам двигаться. Кроме того, он не только мог сам двигаться, но и имел неслабую мощность. Главный рыцарь назвал это паровым двигателем и сказал, что это изобретение его высочества. Всего лишь нужно было поставить корзину на тележку с паровым двигателем, далее разжечь огонь, ну и все. Машина начала поднимать корзину наверх. Просто невероятно. После показа несколько раз, как работает двигатель, главный рыцарь назначил ответственное лицо за него. И им стал Нильс. В этот момент он был очень горд собой. Ему больше не нужно было выкапывать камни и руду. А тем более не нужно было толкать корзину. Тем более, что последний обвал совершенно отбил у него желание соваться в шахту. Но после этого рыцарь ему сказал очень важные слова. Он сказал, что эта работа не очень сложная. Всю работу будет делать двигатель. Ему нужно только опускать зеленый рычаг, а потом красный. Главный рыцарь также сказал, что зеленый рычаг был подключен к впускному клапану, а красный – с выпускным. Это нужно было, чтобы пар проходил через трубы в цилиндр. Как только он бы вышел из шахты с корзиной, ему нужно было нажать сначала красный, затем зеленый. Тогда бы машина остановилась. При этом пар будет выходить с одной стороны котла. После каждого цикла нужно было заливать воду внутрь. Хоть Нильс и не понимал, что такое клапан и цилиндр, он все же пообещал, что будет выполнять все строго по инструкции. Однако рыцарь подчеркнул особо, что если он ошибится, то может сломать машину. Также ему нужно было смотреть, чтобы остальные шахтеры не подходили к котлу, когда он выжимал красный рычаг. Насчет первого предостережения он все понял. Он мог даже с закрытыми глазами все сделать правильно. Но вот насчет второго у него возникли проблемы. Сегодня он орудовал рычагами, как обычно. Оглядевшись, он заметил, что вокруг никого не было. И подумал, что выглядел бы дураком, если кричал «поберечься». Когда никого не было рядом, нажал на красный рычаг. В этот раз красный рычаг туго шел, поэтому он навалился на него всем телом. Но он никак не ожидал, что прямо перед ним появится Титус. Нильс не заметил его из-за большого размера парового двигателя и не услышал из-за громкого шума. Выпущенный белый пар сразу же ошпарил Титуса. Обалдев от страха, Нильс мог только стоять и смотреть, как Титус, держась за лицо, катается по земле. Крик Титуса был настолько душераздирающим, что достигал саму душу Нильса. Вскоре подоспели остальные шахтеры, и как только они посмотрели на лицо Титуса, то увидели лишь слегка напоминающее человеческое лицо плоть. Кровь сочилась из всего его лица, а глаза стали белыми. Все, увидевшие это, понимали, что Титуса не спасти. Медленно душа Нильса возвращалась в его тело. Титус с самого детства заботился о нем. И даже сейчас, благодаря ему, он стал работать на такой легкой работе. Он работал меньше остальных, но получал так же. И именно из-за его халатности случилось такое происшествие. Между тем, он вспомнил следующие слова рыцаря. Он говорил, что если все же человек будет ранен, то нужно будет срочно доставить его в больницу, что у городских стен. Хоть Нильс и знал, что это не сильно поможет Титусу, но, по крайней мере, он должен был попытаться. Побившись в конвульсиях, Титус, наконец, потерял сознание. Нильс, взяв того на руки, побежал в сторону госпиталя, хоть и на него смотрели удивленно все остальные. Но ему не было до этого никакого дела, так как если бы Титус умер прямо сейчас, то Нильс никогда не простил бы себе этого. Глава 43. Нужно быть сильной. Сестра Анна, услышав шаги, Нана обрадовалась и подбежала к двери, надеясь увидеть Анну. Но она была разочарована, так как увидела Роланда. «У Анны сейчас дела, так что она придет чуть позже», сказал Роланд, войдя на второй этаж. «Работа?» – переспросила Нана. В последнее время она частенько слышала это слово от Роланда. «Она опять делает тот порошок?» «Именно так». Услышав это, Нана надулась и развернулась к столу. «У меня тоже есть работа. Я должна лечить воинов, пострадавших от демонов». Роланд решил спросить. «Как ты тут? Тебе скучно, когда Анны нет рядом?» Взяв стоящий неподалеку стул, он сел у камина. «Все нормально». Нана в данный момент, облокотившись на стол локтем, держала подбородок, так что не могла кивнуть, поэтому ей пришлось это сказать. Не то чтобы она не хотела лечить раненых, просто раны были слишком страшные. Она все еще помнила тот день, когда ей пришлось лечить Брайана. В тот день она впервые лечила человека. Тогда Брайан был весь в крови. Красно-бурое пятно красовалось на животе, а рот был высохшим, как рыба на солнце. Только от вида этого она упала в обморок. Это было ужасное зрелище. Нана тайком посмотрела на Роланда, но тот, откинувшись на стуле, заснул. Было видно, что принц сильно устал. Его работа была создание стен, подготовка солдат и защита города от вторжения демонических тварей. Однажды он пришел к ней за помощью, она долго отказывалась, но в конце концов согласилась. «Однажды ты встретишь то, что даст тебе силы бороться и жить дальше». Нана все еще не понимала этих слов, но как только она закрыла глаза, то видела Анну, ее ярко-голубые глаза, настолько же голубые, как озеро. Она хотела спросить Роланда значение этих слов. Она хотела быть такой же сильной, как сестра Анна. Но внезапно послышались еще шаги. Нана сразу же спрыгнула со стула и, подбежав к двери, открыла их. Но увидела невидимую руку. «О, я не думала, что ты здесь не одна!» Нана, надувшись, сказала. «Ты напугала меня, сестра Соловей!» Спустя некоторое время в дверь также вошел Брайан. «Мисс Пайн, пожалуйста, спуститесь вниз. Тут вас ожидает пациент, который пострадал от парового двигателя». Похоже, ее ждала работа. Глубоко вздохнув, она сказала. «Я иду». Пока она спускалась, двое охранников укладывали на кровать обгоревшего человека. Увидев этого небольшого человека, она начала немного нервничать. Но Брайан быстро подошел и привязал мужчину за руки и ноги к кровати. Когда он закончил, он отошел от кровати и задернул шторы. Услышав шум, Роланд встал, потирая глаза, и спросил, что случилось. «Ваше высочество, к нам доставлен шахтер, сильно ошпаренный». Встав и подойдя к Брайану, он спросил. «Это из-за парового двигателя? С двигателем все нормально? Он уже отправлен на лечение?» «Сейчас с ним мисс Нана», — сказал Брайан, указывая на дверь. «Тогда я должен взглянуть на это», — сказав это, Роланд направился к Нане. Нана медленно топталась около раненого человека, смотря на его лицо только периферийным зрением. Но даже так она видела, что его лицо было похоже на пасту, тем самым превращая его в круглый шар плоти. Ранее розовая кожа сейчас была белой, тем самым создавая ощущение, что на его лице лежит тряпка. На его шее были огромные волдыри, некоторые из которых лопнули и источали противную слизь. Вся эта гамма смешивалась на подушке. Отойдя на два шага назад, она сделала глубокий вдох. Закрыв и открыв глаза, она увидела, что за ней наблюдает ее отец, полный беспокойства. «Ты в порядке?» Нана кивнула. Сейчас она думала о словах, что сказал Роланд. «Людей нужно лечить так же, как ты лечила зверей». Медленно она подошла к кровати и протянула руку. Сразу же неизвестное чувство появилось в ее теле и передалось в протянутую руку. Увидев светящуюся зеленым жидкость, Нана опустила ее на лицо пострадавшего. Похоже, что этот свет был виден только ей. Спустя секунду все начало меняться. Новая кожа начала расти на месте старой. Этот процесс можно было заметить невооруженным взглядом. Стоны раненого постепенно стихали, а дыхание выравнивалось. К концу могло показаться, что он просто спит. Нана облегченно выдохнула. Сейчас пользы от нее было намного больше, чем раньше. Да и магия была более действенна. Возможно, это из-за тренировки. «Боже мой! Именно об этой способности говорил его высочество. Я первый раз увидел, как ты делаешь это». «Сила богов!» – благоговея сказал Брайан. «Мисс Нана спасла меня, исцелив все раны». «Вот дурак», — подумала Нана, — «разве он не понял, что его спасла сестрица Соловей?» «Когда это произошло?» — спросил сэр Пайн голосом полным удивления. «Почему я не знал об этом?» «Ох, их сила никак не связана с богом, они ведьмы», — подходя к ним, сказал Роланд. Затем он кашлянул, чтобы сменить тему, и сказал. «Как его раны?» «Его раны исчезли», — взволнованно сказал Брайан. «Похоже, что он полностью здоров. Ваше высочество, с помощью мисс Наны мы сможем спасти многих других людей в эти месяцы демонов. Пока они не умерли, Нана может их спасти». Сказав это, Роланд подал знак Брайану, чтобы он помолчал, так как человек проснулся. Затем Роланд спросил его. «Твое имя Тит?» Голосом полным замешательства он спросил. «Что случилось? Мне это приснилось?» «Ты не спал», — сказал Роланд. «Но ты все еще жив и здоров». «Ты... «Вы, ваше высочество!» Вскочив, будто бы получив молнией, парень сел на колени и поклонился. «Ваше высочество, это вы спасли меня?» «Тебя спасла дочь семьи Пайн. Она ведьма с целительными способностями». На мгновение мысли Наны остановились. Сейчас Роланд прямо в глаза сказал, что она была ведьмой. После этих слов в глазах мужчины кое-что изменилось. «Эта девочка, она ведьма? Ваше высочество, разве они не...» «Не пари чушь!» — крикнул мистер Пайн. «Моя дочь не имеет ничего общего с дьяволом. Тем не менее, она спасла твою жизнь, а не отобрала. Или ты думаешь, что дьявол протянул бы тебе руку помощи?» «Нет, нет, прошу простить мое невежество», — глубоко поклонившись, сказал Тит и вжался в плечи. «Благодарю вас за мое спасение, мисс Пайн». Нане стало очень неудобно. Если бы была ее воля, то она бы сейчас просто выбежала из комнаты. Но голос внутри говорил. «Нужно быть сильной». Чуть позже, когда Тита отпустили, мистер Пайн спросил Роланда. «Ваше высочество, разве все будет в порядке? Если все это распространится, то моя дочь не сможет жить в этом мире». «Вы должны мыслить позитивно, мистер Пайн», — сказал Роланд. «Мы должны были воспользоваться этой возможностью. Если все пройдет гладко, то Нана, наоборот, будет жить спокойно. Если же что-то пойдет не так, ей придется навсегда остаться одной. По-настоящему свободно?» Нана не понимала этих слов. Сейчас она вполне себя чувствовала свободной. Также Роланд сказал, что если все пройдет удачно, то не только она, но и Анна сможет выйти из замка, ничего не боясь. Возможно, они даже смогли бы вернуться в школу Карла. Глава 44. Разоблачение плана. Было уже поздно, когда Роланд вернулся в замок. Да еще и снег опять пошел. Войдя в спальню и стряхнув снег, он снял пальто и повесил его на стойку рядом с камином. «Ваше высочество, вам не кажется, что вы прогрессируете слишком быстро?» Медленно, появляясь в воздухе, спросила Соловей. «Ты о Нане?» – спросил Роланд и налил по бокалу вина. Хоть вино и было слегка горьковатым, но вскоре он привык к нему. Соловей взяла чашу, но не стала пить. «Сейчас самое подходящее время», – сказал Роланд. Затем он одним заходом выпил все содержимое чаши. «Я планировал показать способности Наны во время месяцев демонов, но даже так я бы не смог скрыть, что она ведьма. Ведь она может мгновенно вылечить смертельные раны. Ее способность не чета всяким травам и настойкам. Приграничный город находится в самой западной части королевства. Влияние церкви здесь очень ограничено. Так как будь я на их месте, я тоже не стал бы тратить золото на место, которое в любое время может быть уничтожено. В нашем городке нет даже одной церкви, а миссионер чуть ранее ушел вместе с дворянами. Зная все это, что ты скажешь?» Это своего рода остров, изолированный от внешнего мира. «Ты это замышлял с самого начала?» – удивленно спросила Соловей. Роланд кивнул. «Вскоре снегопад закроет все дороги к крепости Длинной Песни, и тогда город станет моим. За эти 3 месяца я должен буду изменить точку зрения жителей о ведьмах. Только показав, что ведьмы не злые, мы сможем устранить эффект пропаганды церкви». Именно это было причиной, почему он сказал Брайану, что его спасла Нана. Он не хотел пока раскрывать Соловья. Появилась даже легенда о медсестре, которая спасает жизни. Благодаря ей смертность снизилась с 42% до 2%. Таким образом, Нана получила титул «Мисс с лампой», а профессия медсестры резко стала одной из самых важных. Способность Наны не только может лечить появившиеся раны, но и избавлять от ран, полученных давным-давно. Эта информация подняла боевой дух солдат, даже больше, чем получение нового оружия. В то же время, из-за того, что вся аристократия уехала, отец Наны частенько имел дела с фермерами и охотниками. Дела у него шли хорошо, так что он даже позволил Нане посещать школу Карла. Для обычных аристократов было непозволительно, чтобы их дети учились вместе с крестьянами. В их глазах они были неприкасаемые. «Это мы действительно сможем сделать это?» – робко спросила Соловей. Даже она чувствовала себя плохо, когда речь заходила о церкви. «Мы не узнаем, пока не попробуем». Роланд не питал надежд, что он сможет растопить сердца всех жителей. Но он хотел хотя бы посеять семена сомнения в пропаганде церкви и собрать некоторых сторонников. А далее он бы позволил этим семенам расти. За эти 3 месяца он сможет изменить многое. Подумав об этом, немного Соловей прошептала. «Почему ты хочешь помочь ведьмам?» «Для того, чтобы использовать их силу и добывать ресурсы, чтобы сделать себя более мощным и иметь больше шансов завоевать престол. Разумеется, все эти варианты не годятся. Даже так, Роланд в прошлом инженер-механик, можно сказать, ветеран. Прожив 40 лет в своей прошлой жизни, он знал, что нужно было хорошенько подумать над ответом. Наконец, он сказал. «Честно, мне плевать на любого жителя моей территории. Просто я надеюсь, что однажды ведьмы и люди будут жить вместе». На этот раз Соловей притихла надолго. Все, что было слышно, так это потрескивание дров. Искры пламени, испускаемые камином, подчеркивали ее лицо. К тому времени, когда она начала говорить, Роланд уже успел избавиться от иллюзий. «Тебе и правда не нужно этого делать». Ее голос был тихим и вежливым. «Прошу, прости меня за то, что врала тебе. Мои сестры в ассоциации ведьм не ищут гору. Они просто живут в уединении. Они не хотят страдать, поэтому и решили отстраниться от всего мира. Жить в таком месте, как замок, было бы для них вполне нормально». «Но это же ничем не отличается от жизни за решеткой», — сказал Роланд, качая головой. Но вскоре пришел к пониманию. Его глаза широко раскрылись, посмотрев на Соловья, он сказал. «Ты имеешь в виду, что приведешь своих сестер сюда?» Соловей вздохнула и, стараясь не смотреть ему в глаза, прошептала. «Но как только я сделаю это, ты станешь врагом церкви». «Их воля здесь слишком слаба». Роланд вовсе не возражал быть врагом церкви и не пугался лозунгов «Церковь получила силу от Бога». «Рано или поздно власти церковь должны были вступить в конфликт. К тому же у нас есть несколько месяцев на подготовку. Также мы во многих тысячах километров от места, где действует их сила. Если подумать, когда епископ пойдет святой войной против меня, то как отреагирует мой отец? Мой отец никогда этого не позволит, так как это будет сильным ударом по его власти». Соловей, не зная, что ответить, просто отдала салют и ушла. Как только она вышла, Роланд позволил себе упасть на кровать и расслабиться. Конечно, были вещи, о которых он умолчал. Например, он не сказал ей, что мозг церкви был за 1000 миль от них. Со скоростью транспортировки сведений церковь узнает об этом только в конце весны. К тому же, из-за того, что он принц, церковь только отправит посланников, чтобы разузнать, что здесь происходит. В результате у него есть минимум полгода, чтобы подготовиться. Сейчас его самой большой проблемой была не церковь, а сами ведьмы. Хотя ведьмы и находились сейчас в невыгодном положении, но это не будет длиться вечно. Сила ведьм была в крови, так что их численность могла только увеличиться. В данный момент церковь опирается на око возмездия Господа, поэтому сохраняет лидирующую позицию. Однако она ничего не сможет сделать пробужденным ведьмам, сила которых увеличивается наравне со скоростью мышления и физической силой, а сами они становятся более красивыми по сравнению с обычными людьми. В принципе, ведьмы могут расправиться как новая ступень эволюции человечества. Также, чем больше угнетения, тем больше сопротивления. Как думаете, какой ущерб нанесут ведьмы, если взбунтуются? Из-за пропаганды церкви их ненависть может обернуться против всех жителей королевства. Роланд не хотел представлять такую ситуацию. Именно поэтому он хотел создать город, в котором ведьмы и люди смогут жить в мире. Впоследствии он захватит крепость Длинной Песни, а затем все царство. Его цель – создать место, где ведьмы и люди будут жить вместе. Глава 45. Заговор. Часть 1. В новолунье у стен замка города Графстайл можно было увидеть Джеральда. Спустя несколько месяцев пребывания в крепости Гермес, он наконец вернулся. Долгий путь вымотал его, но он оставался бдительным. Остановив своего коня, он позвал заместителя, чтобы узнать о ситуации в целом. Все шло по плану. К моменту его прибытия Ансар должен был заменить всю охрану на подчиненных Джеральда. У ворот его заместитель подал сигнал охране, чтобы они открывали ворота. Джеральд внимательно смотрел на охранников, проверяя, все ли нормально. По правде, Джеральд недолго ждал, но для него казалось, что прошла целая вечность. Но когда его глаза начали уставать, он заметил два сигнала наверху стены, два внизу и снова два вверху. Этот ответ значил, что все идет как планировалось. Сделав глубокий вдох, он, наконец, отдал приказ своим войскам. Сейчас он находился в шаге от трона, так он считал. Через боковую дверь в стене Джеральд проскакал плечом к плечу со своим заместителем. За его спиной скакало 200 человек. Все молчали и не издавали ни единого звука, кроме звука натяжения вожжей. Стены города были построены из камня горы, где ранее жил дракон. Под светом факелов стены становятся темно-красного цвета, будто покрытые кровью. Вся стена была 20 футов в ширину. Во время ее строительства умерло 1000 рабов и каменщиков. Сейчас эта стена оставалась самой большой. У многих этот город считался самым неприступным из всех, но сейчас Джеральд и его люди свободно входили в город. Сейчас ему нужно было думать о святом городе, что построила церковь. Они становятся более амбициозней. Не станут ли они врагами в самый решающий момент? «Ваше высочество, я уже долго ожидаю вас», – Джеральд услышал знакомый голос. Внутри его ждал Ансар с группой людей. Подойдя к Джеральду, Ансар поклонился. Джеральд толкнул его в плечо, чтобы немного отвлечься, а затем сказал: «Вы молодцы! Вы заменили всех охранников дворца!» «Я так и планировал, но возникла одна проблема. Ваш серебряный рыцарь, который уже согласился помочь, неожиданно был отослан к южному выходу примерно 3 дня назад. Поэтому у нас немного не хватило времени, чтобы заменить абсолютно всех». Джеральд нахмурился. Эта новость значила, что он не мог взять с собой 20 солдат в замок. Самого Джеральда не остановили бы, но вот его охрану. «Тогда раздели отряд на 2 и айда со мной к дверям замка. Как только придем, оставайтесь и охраняйте дверь, чтобы никто не помешал нам», — сказал он, поколебавшись немного. Хоть ситуация и изменилась, но все было под его контролем. Ночью охрана была снаружи комнаты его отца, поэтому кто-то должен был ее отвлечь. Внутри города ничего не изменилось. Все выглядело так же, как когда он уходил. Сейчас он шел по ночному городу и знал каждую улицу. Медленно они двигались к замку. Наконец, приехав около 15 бойцов, следуя новому плану, рассредоточились по периметру. Когда Джеральд подошел к охране, они удивились, почему он желал увидеть короля так поздно ночью. Однако, услышав, что Джеральд хотел обсудить важные дела, им ничего не оставалось, как впустить его. К тому же он был старшим сыном короля и первым в очереди на престол. Ансар и Джеральд вошли в замок и через сад направились к покоям короля. Подойдя к ним, Джеральд взял факел и помахал им. Сразу же из тени появился охранник, вставший на одно колено и говоря: «Ваше Величество, пойдемте со мной». Джеральда раздражало то, что от охранника пахло кровью. Разве Ансар не говорил, что заменил всех охранников? Присмотревшись внимательно к охраннику под светом огня, Джеральд действительно нашел знакомое лицо рыцаря, что искренне поддерживало его в борьбе за престол. Убедившись, он немного успокоился. «Что-нибудь случилось, пока меня не было?» «Да, ваше высочество. Король позвал к себе одну из служанок, которая прошла, как только настало время смены караула», сразу же он добавил. Но будьте уверены, мы все тщательно подготовили». Он позвал горничную, его отец уже давно не прикасался к женщинам, с самой смерти его матери Джеральда. Он слегка удивился, но сейчас было не время разбираться во всем. Ненадолго отложив этот вопрос, он продолжил идти к покоям короля. Он прожил здесь уже около 20 лет и с закрытыми глазами мог найти дорогу к замку. Также он знал о потайной двери, однако он шел не убить отца, а просто отговорить его от ненужных действий. Таким образом, ему не нужно было тайком прокрадываться в сам замок. Ему нужно было вывести из строя всю охрану. Потом бы он поговорил с отцом и доказал, что является единственным кандидатом на престол. Если бы я смог убедить его. Джеральд вздохнул и махнул рукой своим последователям, давая знак остановиться. Затем достал свой большой меч. В конце коридора находилась бронзовая дверь, за которой была спальня короля. Как правило, около 3 человек охраняли вход, но сейчас там никого не было. Джеральд слегка приоткрыл дверь и проскользнул через маленькую щель. В комнате было очень тихо, не было ни единого звука. В то же время сильный запах крови ударил ему в нос. Страшная мысль мелькнула в его голове, и следуя ей, он быстро подбежал к кровати короля. Но там Джеральд увидел странную картину. Его отец, Уимблдон III, сидел в ночной сорочке, опираясь спиной на подушку. Его мантия была открыта, а из груди торчала рукоять меча. Кровь капала из открытой раны и уже промочила все одеяло. Рядом с его кроватью также стоял еще один человек, и это был Тимофей Уимблдон. «Как? Зачем?» – ошарашенно спросил Джеральд. «А, это ты, брат», – сказал, вздохнув Тимофей. «Я правда этого не хотел». Затем он хлопнул в ладоши. Сразу же множество людей вошло в комнату, окружая Джеральда. «Эта игра похожа на шахматы, и следуя этой игре, я хотел закончить все по правилам. Брат, ты знаешь, почему я не поступил, как хотел? Все это из-за третьей сестры, если хочешь, вини ее. С самого начала она не хотела следовать правилам так же, как и ты. Другого объяснения того, что ты поспешил в замок, нет. Но если бы ты не пришел, моя задумка не удалась». «Ансер!» Стиснув зубы, Джеральд посмотрел на Ансера. Увидев его взгляд, Ансер отшагнул назад. Затем он поднял руки вверх и сказал. «Я не лгал вам, говоря, что звезда апокалипсиса уже начала пребывать. Она значит как успех, так и крах». Джеральд наконец все понял. С самого начала года он попал в хорошо спланированную ловушку. Тот запах пред замком, вероятно, был не от служанки, а от его серебряного рыцаря, который, по-видимому, не был отослан на южную сторону. Однако Джеральду было горько не из-за этого, а из-за того, что Ансер, который заботился о нем на протяжении 10 лет, научил его писать и читать, выбрал сторону второго принца так же, как и его отец. Тимофей, он был таким же, как и Джеральд, но ему удалось привлечь внимание короля. Именно поэтому он получил одну из самых хороших земель. Было неожиданно, что он первый нанесет удар. «Ты сущий дьявол!» На мгновение в глазах Тимофея блеснул огонек ненависти, но вскоре он исчез. «Ты действительно так думаешь? Дорогой брат, что если бы ты не добился своего сегодня? Ты бы взял так просто и ушел? Не нужно мне лгать!» Глава 46. Джеральд не знал, что и ответить. Единственное, что он сейчас мог сделать, это затащить своего собственного брата вместе с собой в ад. Впрочем, он собрался с мыслями и спросил. «Неужели ты думал, что солгав, ты сможешь от меня избавиться?» «Избавиться от тебя? Нет, дорогой брат. Это бы мне не помогло. Хотя я должен был это сделать», — заговорил Тимоти спокойным тоном, словно излагая общеизвестные факты. «Если бы я послушался отца и подождал 5 лет, то, боюсь, мне пришлось бы встретиться с пиратским флотом сестры. Ты же знаешь, чем именно она в последнее время занимается». Джеральд покачал головой и вдруг почувствовал боль где-то в глубине души. Он осознал, как ужасно они с братом отдалились друг от друга. Он вспомнил, что брат с самого детства был очень умным, но ему не удавались ни езда верхом, ни стрельба, ни рукопашный бой. Джеральд, найдя брешь в обороне брата, мог запросто лишить того головы одним ударом. «Она собрала собственную армию, брат. Я ей восхищаюсь. Сестра начала собирать армию еще до того, как отец отдал приказ биться за трон. А такого я точно не ожидал. Мы же в детстве так дружили, как же так вышло? Почему мы должны переубивать друг друга в битве за трон?» Тимоти вдруг шагнул к Джеральду. «Вот ты, например. Боюсь, сейчас ты борешься с желанием разрубить меня напополам, не так ли?» Джеральд не решился ничего сказать. «Я знаю, что да. Ты же раньше мне говорил, что когда ты хочешь убивать, у тебя в глазах загорается этот странный огонек». Тимоти грустно вздохнул. «Я тебе прямо скажу. Я должен был заранее прекратить эту идиотскую грызню за трон. Если бы я еще несколько лет прождал, то в итоге сцепился бы с флотом Гарсии. Она уже несколько лет управляет Клируотером и сумела превратить этот город в подходящий для бизнеса и найма солдат. В отличие от Валенсии, которая, как ты знаешь, годится только для бизнеса, а солдат там днем с огнем не сыщешь. Мне нужна достаточно мощная армия, чтобы противостоять флоту сестры. Но такую я у себя в городе собрать не смогу. Джеральд Уимблдон, завтра тебя будут судить за убийство короля и побег. Я же, в свою очередь, ночью отправляюсь в Валенсию, чтобы там встретить уже новости о кончине отца. Я буду в трауре и великодушно взойду на трон только потому, что я второй принц. Являюсь полноправным наследником. Короче, я стану королем, а тебе отрубят голову гильотиной». «Ах ты ж!» – взбесился, зарычал Джеральд и кинулся на брата. Впрочем, они стояли довольно далеко друг от друга. Поэтому меч Джеральда оказался отбит сразу двумя рыцарями, которые не замедлили нанесли ответный удар. При этом один из мечей рубанул Джеральда по икре. Он потерял равновесие и упал на землю. Стража окружила его. И, приставив к нему мечи, не позволили Джеральду подняться. «Ты хочешь устроить суд? Ты думаешь, я такой идиот? Да я же всем все расскажу. Пусть люди знают, что ты за монстр. Естественно, я не позволю тебе этого сделать, брат», – спокойно пояснил Тимоти. Алхимики изобрели зелье под названием «Забытый язык». В нем переработанный яд песчаной ящерицы смешан с молоком. После того, как ты его выпьешь, ты не будешь способен издавать звуки. Но не беспокойся, это совсем не больно. Хотя вкус у зелья довольно мерзкий. Хочешь кого-нибудь обвинить? Вини сестру, она же у нас гений. Если бы не она, то я бы так не поступал бы. Тимоти махнул рукой командиру стражи, на что тот отсалютировал и повел Джеральда из замка. Остальная стража тоже разошлась, и в помещении остались лишь Тимоти и ученый Ансгер. «Ваше высочество, вполне очевидно, что трон займете вы, поэтому ныне я буду звать вас Ваше Величество», поклонившись, сказал Ансгер. «Ты хорошо потрудился. Как только я взойду на трон Грейскасла, я исполню наше соглашение. Но, увидев сегодня, насколько жалок мой брат, я думаю, что в наше с тобой соглашение нужно добавить несколько пунктов для обеспечения моей безопасности». Выражение лица ученого слегка изменилось. «Ваше Величество, вы имеете в виду...» «Не беспокойся, я просто не хочу быть преданным». Тимоти вынул из кармана маленькую таблетку. «Тебе пришлось со слишком многим разбираться. Может, тебе стоит выпить эту таблетку? Она рассосется через 7 дней. Этого времени будет вполне достаточно, чтобы я успел съездить в Валенсию, получить там грустные новости о кончине отца и затем вернуться назад в Грейкасл. И как только я стану королем, то назначу тебя главным астрологом, как и договаривались. Но я не хочу, чтобы, пока я отлучусь, тебя кто-то перехватил». «Ваше Величество, вы, должно быть, шутите?» Ученый побледнел, скривившись, словно от боли. Но в конце концов он скрипнул зубами и проглотил таблетку. «Мудрый выбор», — удовлетворенно кивнул Тимоти. «Можешь идти». Оставшись один, принц недовольно скривился. Он схватил фарфоровый горшок, который стоял на маленьком столике рядом с кроватью, и со всей силы швырнул его в стену. Осколки фарфора разлетелись по всей комнате. Стоявшие снаружи стражники моментально ввалились в помещение. «Ваше высочество!» «Убирайтесь!» – завопил принц. «Да!» – стражники поклонились и вышли, закрыв за собой дверь. Все случилось совсем не так, как мне надо было. Тимоти не собирался убивать отца. Он всего лишь хотел, чтобы тот заметил, что именно творит Гарсия, и остановил ее. Впрочем, старший брат Тимоти, принц Джеральд, обещал стать той еще занозой в заднице. Тимоти думал, что его план не может провалиться. Контролируя наставника Джеральда, ученого Ансгера, Тимоти вполне мог из тени манипулировать братом. В ассоциации астрологов статус Ансгера был не так уж и высок, но он сумел заинтересовать принца Джеральда несколькими своими письмами. Все прошло именно так, как и планировал Тимоти. Его старший брат был хорош в бою, но не так уж и умен во всем остальном. Да и на трон садиться он не хотел. По ходу переписки ученый Ансгер увеличивал амбиции Джеральда, медленно подготавливая того к роли, которую для него приготовил Тимоти. И как только Ансгер отправил последнее письмо с астрологическими предсказаниями, Тимоти сразу же вернулся в город к королю, предупреждая того, что первый наследный принц может вскоре попытаться захватить трон. Он рассчитывал, что как только информация подтвердится, король взбесится и отправит сына в тюрьму или даже приговорит его к смертной казни. Затем король Уимблдон обратил бы пристальное внимание на своих оставшихся двух детей и обнаружил, что Гарсия активно набирает воинов в свою армию и решил бы разобраться и с ней. Но кто бы мог подумать, что, услышав рассказ Тимоти, король улыбнется, достанет свой личный кинжал и просто-напросто воткнет его себе прямо в грудь. Все случилось очень быстро. Тимоти даже и сделать ничего не успел. Ему оставалось только стоять и смотреть, как умирает отец. Он медленно уселся рядом с кроватью. Первые несколько секунд после случившегося Тимоти думал, что это все иллюзия. Последняя улыбка отца была такой ужасной, что воспоминания о ней до сих пор заставляли волосы вставать дыбом. Тимоти очень внимательно осматривал помещение, несколько раз даже обыскал тело отца, но не нашел ничего, что могло бы указать на причину самоубийства. Еще он думал, что это был всего-навсего двойник, но потом так и не смог отыскать никаких подтверждений этой версии. Совпадало все, даже старые шрамы на теле отца. Увидев, что Джеральд пришел к королю, Тимоти немного успокоился. Он вполне мог спихнуть вину на смерть короля Уимблдона III на первого наследного принца, а затем занять трон, по праву воспользовавшись своим статусом второго наследного принца. Он проведет небольшую коронацию и больше не будет прикован к своему куску земли. Затем он соберет армию со всего королевства и подавит Гарсию, заставив ее отдать гавань Клируотер. Казалось, что все вышло даже лучше, чем предполагалось, но Тимоти почему-то чувствовал себя плохо. Словно им управляла какая-то невидимая рука, которая уже распланировала исход грызни наследников за трон. Впрочем, сейчас он мог сделать только одно – заявить свои права на трон. Тимоти Уимблдон поклялся себе, что как только он найдет причину самоубийства отца, то он покажет, почему не стоит злить короля. Глава 47. Последнюю неделю в приграничном городе все было тихо. Железные топоры Брайан хором говорили, что количество и мощь демонических созданий в течение месяца демонов будут увеличиваться. Поэтому, пользуясь тем, что давление на линии фронта было пока не очень сильным, Роланд решил еще раз отправить лодку с рудой в Ивовый город. С тех пор, как в северной шахте запустили паровой двигатель, количество работающих там шахтеров сократилось вдвое. Но зато объемы добычи руды там намного увеличились. Сейчас количество добываемой руды было таким же, как и до обвала, а использование машины экономило много человеческих сил. Еще под управлением Роланда вся шахтовая система добычи претерпела значительные изменения. Например, раньше за день рабочие получали фиксированную зарплату, а теперь она могла меняться. Роланд попросил Барова сделать сравнительную статистику среднего количества добытой руды за прошлый год. С ней он мог установить некие стандарты по добыче. И те шахтеры, кто добыл больше, получали прибавку к зарплате. Собственно, чем больше самоцветов добыто, тем больше будет оплата. Такие условия поднимали энтузиазм рабочих, и шахты заметно оживились. Естественно, Роланду хотелось пустить свою руду на что-нибудь полезное, особенно сейчас, когда руды у него было немерено. Решившись запустить в шахтах вторую паровую машину, он еще и собирался установить несколько токарных станков. Токарные станки были чем-то историческим. Их обычно использовали только для создания других инструментов. Наковальни же, например, были самыми примитивными станками. Их использовали для ручной починки и создания инструментов. Но обычно ее использовали только для создания, слишком уж неудобно было чинить на наковальне инструменты. Поэтому люди зачастую старались закрепить свои инструменты или же складывали их на специальные столбы с выемками, после чего работали над починкой. Например, первые фитильные замки и кремниевые пистолеты складывали в выемки и вручную их ковали. Позже ручное изготовление стало не поспевать за спросом, поэтому народу нужны были инструменты для увеличения скорости процесса. Этими инструментами и стали токарные станки. Их можно было использовать для различных нужд, например, чинить инструменты. Работать можно было как вручную, так и на автоматике. В общем, токарные станки очень сильно увеличивали эффективность производства и запросто могли заменить собой любое слабое звено в процессе изготовления инструментов. Еще Роланду хотелось купить фрезерный станок. Несмотря на то, что и фрезерные станки были способны на различные вещи, Роланд собирался использовать их лишь для изготовления сложных инструментов, чтобы уменьшить время их создания. С использованием резака и крутящегося стального диска можно было изготавливать различные нарезные инструменты. С помощью Анны, конечно же, стачивать верхние слои металла и полировать их, нагрев до красноты, тем самым удаляя любые недостатки, а затем опускать инструменты в холодную воду для закалки, чтобы повысить прочность. После решения основных проблем Роланд сразу же отдал Картеру приказ нанять двух плотников для постройки фрезерного станка. В это время Анна на заднем дворе замка изготавливала металлические части этого самого станка. Роланд признал, что с помощью Анны обработка металла стала такой же элементарной, как и лепка из глины, особенно после того, как Анна научилась вызывать свой внутренний огонь. В данный момент она занималась предварительной обработкой мелких деталей, формируя их голыми руками. Увидев, как она хватает железные слитки и без каких-либо усилий руками придает им желаемую форму, Роланд лишь печально вздохнул. Если бы он не мог себе позволить нанять ведьму, то для достижения своих целей у Роланда ушло бы не менее десятилетия. Через 2 дня на заднем дворе появился первый фрезерный станок. Теперь Роланд не сидел без работы, он рисовал шестеренки. Он набросал чертеж стабилизаторов скорости и выпуска пара, которые работали через шестерни. Все остальные чертежи уже были готовы, поэтому Роланду оставалось только лишь ждать, пока станок соберут. И только после этого можно будет приступать к изготовлению шестеренок. Изготовление шестеренок не было чем-то инновационным. Большинство шахт в этом мире использовали лебедки для осушения воды. Лебедки были сделаны из дерева и приводились в движение животными. Наконец, главный рыцарь был доволен. Его высочество и ранее создавало непостижимые вещи, но в этот раз рыцарь хотя бы понимал, чего именно тот хочет добиться. Также Роланд позвал 3 кузнецов с учениками, чтобы научить их работать на станках. Сам он, естественно, не мог каждый день вытачивать шестеренки, поэтому нужно было подготовить команду специалистов. После обмена почтительными поклонами Роланд стал показывать, как именно на станке изготавливаются шестеренки. Он был совсем не против поработать учителем, в конце концов, что еще ему делать-то в этой эре. Плюс никто его не критиковал, поэтому он мог обращаться со станком так, как сам хотел. Главный рыцарь подливал в станок смазку, горячее сало, так как в этой эре масляных смазок еще не придумали. Конечно, изготавливать в качестве смазки сало было дороговато, но что сделаешь? Смазав диск, сало стекало в стоящий под станком кувшин, и его можно было использовать еще несколько раз. Сначала Роланд поместил металлическую заготовку в соответствии с конструкцией, которую он начертил ранее. Затем он разместил прямо над ним резак. В итоге резак, заготовка и деревянное колесо были на одной линии. Деревянное колесо вертелось с помощью педали, и его крутящий момент передавался на заготовку кожаным ремнем. Затем он руками аккуратно поправил рукоятку диска, поставив резак на 90 градусов от заготовки. Заготовка была сделана из стали, а резак был железным. Поэтому наметить зубья шестеренки было очень просто. Двор вскоре наполнился вкусным запахом горячего сала, из-за чего голодные наблюдатели с трудом контролировали свое слюноотделение, почуяв этот аромат. Контракт подписали сразу же, после завершения демонстрации. Продажи в приграничном городе были еще очень неразвиты, а про индустрию вообще говорить не стоило. Местные жители не побегут по магазинам, желая приобрести себе паровой двигатель или токарный станок. Люди этого времени еще не до конца понимали полезность и прибыльность этих машин. В общем, рекламой подобных машин в данное время мог заниматься только Роланд. В контракте Роланд намеренно указал, что пользующиеся фрезерными станками кузнецы обязаны производить как минимум один комплект шестеренок в неделю. Материал для них будет предоставлен замком, а затраты на изготовление были оценены в 10 серебряных роялов. Кузнецы же должны были платить еженедельную арендную плату в 2 золотых рояла. Им позволяли пользоваться станками не за просто так, а за разумную плату. После наступления демонических месяцев у кузнецов обычно работы поубавлялось, поэтому, получив шанс заработать еще немного денег, даже если по приказу его высочества, они отказаться просто не смогли. Роланд объявил им, что в будущем он построит еще несколько фрезерных станков. По одному за раз, и если кто будет заинтересован, то может записаться в очередь в ратуше. «Ваше высочество, а почему вы в контракте указали арендную плату в золотых, а не в серебряных роялах?» — поинтересовался Картер после того, как кузнецы ушли. «Количество денег одинаковое, но вот значение у них разное», — пояснил Роланд. «Возможно, это первый коммерческий контракт приграничного города, поэтому я должен был задать некие стандарты». Главный рыцарь почесал лоб. Кажется, четвертый принц снова несет какой-то бред, но Картер уже привык. Если он и дальше будет притворяться, что все понял, то принц не замедлит с объяснениями. «Хорошее начало всегда важно. Сейчас я единственный, кто скупает шестерни, поэтому инструменты предоставляю я, а кузнецы лишь работают. Им же тоже заплатим. В будущем, когда появятся другие покупатели, до кузнецов дойдет, что иметь свое оборудование будет выгоднее. Еще они смогут назначать собственную цену», — договорив, Роланд на секунду остановился. «В общем, увидев какой-нибудь новый станок, они сначала могут его арендовать и посмотреть, стоит ли покупать такой. И если вдруг не стоит, то просто-напросто будут арендовать станок и дальше. Все просто». Глава 48. Пока Роланд увлеченно разглагольствовал на тему создания идеальной торговой системы, вдалеке вдруг затрубили в рог. Патрульные трубили в рог только тогда, когда сами не могли справиться с ситуацией и призывали войска из города на подмогу. Роланд и Картер удивленно переглянулись и отправились со двора замка туда, где стража уже седлала коней. Они немедля взобрались на своих лошадей и поскакали по направлению к стенам замка. Прибыв к стенам, Роланд увидел, что стражники и народные патрули уже собрались наверху и заняли свои места, расставив повсюду пики. Заметив это, он облегченно выдохнул. Кажется, он не зря потратил деньги. Взглянув на северо-запад, Роланд заметил, что к приграничному городу на большой скорости приближается группа черных теней. На первый взгляд, теней в ней было штук 20, не меньше. Железный топор покинул свою позицию, подбежал к Роланду и, отсалютовав, произнес: «Ваше высочество, ближайшая к нам группа демонических созданий выглядит как-то странно». «Странно? Ты имеешь в виду, что они группами не нападают?» «Да нет, не то. замотал головой топор. «Если до обвала они, например, были стадными животными, как волки, то и должны таковыми оставаться. Но эти создания какие-то другие, они действуют так, словно выполняют какое-то задание. Ранее охотники докладывали, что создания передрались между собой. Демонические твари были всего лишь мутировавшими животными. Они вели себя так, как и обычные животные. Вот только их сила и потребности увеличились. В процессе мутации у тварей сильно пострадал интеллект. Теперь твари заходили даже на те территории, на которые в нормальном состоянии и носа не сунули бы». Роланд внимательно рассматривал группу тварей. Она состояла как минимум из двух различных видов бывших животных. Маленькие, кажется, были мутировавшими волками, а большие – бизонами. Эти два вида, которые обычно были настроены враждебно друг к другу, внезапно подружились и стали действовать сообща, преследуя какую-то свою цель. В попытках обойти препятствия и ловушки, которые установил железный топор, твари собрались в кучу и направлялись к стене города. Венор вдруг обнаружил, что его ладони вспотели, и ему трудно крепко держать скользящее копье. Воровато оглянувшись и убедившись, что на него никто не смотрит, он быстро вытер руки об одежду. Лидер охотников, пытаясь успокоить людей, постоянно повторял: «Расслабьтесь, дышите глубоко». Венер изо всех сил пытался следовать совету, но все никак не мог унять учащенное сердцебиение. Он уже более 10 лет жил на Западе и успел наслушаться про чудовищные деяния этих демонических тварей. С начала демонического месяца охотники периодически отлавливали и убивали этих тварей, и он уже практически перестал их бояться. Венер даже думал, что он храбрый и закаленный в боях солдат. Но сегодняшняя ситуация с этой толпой тварей заставила его полностью пересмотреть свои взгляды. Он чувствовал легкую дрожь в ногах. Венер мысленно напомнил самому себе, что сам его высочество избрал его заместителем капитана, поэтому он должен был хотя бы выглядеть так, словно ничего не боится. Тем временем толпа тварей подобралась настолько близко, что Венер мог их внимательно разглядеть. Первым бежал мутировавший бизон с двумя огромными рогами, выглядящий словно гигантский черный баран. Растущая на его спине шерсть спадала по бокам, словно мантия. Бизон был уже в 10 метрах от стены города, и Венер почувствовал, что земля затряслась. Он облизал сухие от волнения губы и приготовился атаковать по первому же приказу капитана. Затем послышался грохот. Бизон даже и не подумал притормозить. Вместо этого он на полной скорости вписался головой в стену. Голова треснула, окрасив стену и землю в цвет своей черной, как смоль, крови. Не успел Венер пораженно выдохнуть, как из-за спины мертвого бизона вдруг выпрыгнули двое волков. «Толчок!» Венер нанес удар, пикая автоматически, не успев даже осмыслить, что был отдан приказ на атаку. Удар у него вышел, честно сказать, намного хуже, чем те, что он исполнял на тренировках. Некоторые воины безостановочно били копьями, некоторые же, испугавшись несущихся на них волков, наносили всего по одному удару. Были даже те, кто, услышав прямой приказ, никак не отреагировали и просто пялились вперед. Это привело к тому, что воины сумели отбросить только одного волка, а второй, успешно избежав направленных на него пик, прыгнул в сторону стены. «Держать строй!» – закричал капитан. Несмотря на то, что Венеру искренне хотелось превратиться в птичку и полюбоваться тем, что же волк устроил на стене, он помнил многочисленные лекции железного топора о том, что даже если противнику и удастся прорвать строй, основная опасность будет все равно сосредоточена впереди обороняющихся. Поэтому Венер, пристально уставившись на тварей, продолжал наносить удары, крепко схватившись за пику. Элитный отряд охотников был подготовлен намного лучше, чем обычные отряды добровольцев. Еще до того, как волк приземлился на стену, охотники уже повытаскивали свои сабли. Но первым успел железный топор, прыгнув прямо к волку. Он быстро направил на него ствол своего оружия и выстрелил волку прямо в живот. Не успевший приземлиться волк несколько раз перевернулся в воздухе. После мутации и сила, и защита волка намного увеличилась. Поэтому даже такая мощная атака не нанесла твари какой-либо значительный урон. После падения волк моментально вскочил на лапы, оскалившись. К несчастью для волка, железный топор уже успел набросить на него намордник. Бах! Череп волка взорвался, а куски мозга разлетелись во все стороны. Лишившись головы, волк автоматически сделал шаг назад и замертво повалился на землю. «Эта тварь мертва! Продолжайте оборону!» «Мой живот!» – отчаянно завопил кто-то из людей. Венер боковым зрением увидел, как один из его товарищей привалился к стене, схватившись окровавленными руками за живот. «У него внутренности вываливаются!» Второй волк влетел вверх по стене и распорол ему живот. «Помогите! Вашу мать! Кто-нибудь, зажмите ему рану какой-нибудь тряпкой!» Творился хаос. Остальные демонические твари, вроде кабанов, тоже бежали прямо к стене. Несмотря на то, что кожа у кабанов была очень жесткой, они уже напоминали ежиков из-за торчавших в них арбалетных стрел, которые выпустили в монстров охотники. «Отставить панику!» Роланд вдруг подумал, что если бы здесь была Найтингейл, то она вполне могла бы избавить их от некоторых проблем. Затем он завопил. «Вы что, забыли все, чему научились на тренировках? Что нужно делать с ранеными людьми? Действуйте согласно инструкциям!» Услышав голос принца, Венер мгновенно очнулся и вспомнил, что же он должен делать. Он был заместителем капитана. Поэтому в данном случае он должен был заниматься спасением пострадавших. Он подозвал двух своих подчиненных. «Вы двое быстро отнесите его в медицинский центр! Торопитесь!» Эти двое, основываясь на своем опыте, не думали, что пострадавший выживет. Впрочем, его высочество однажды сказал, что лучше сделать что-то и проиграть, чем ничего не делать. Заместитель капитана добровольных отрядов Венер должен был тщательно исполнять все приказы и указания. Пока раненого бойца уносили к медикам, на стене снова восстановился порядок. Атакующих тварей было много, но лишь несколько из них представляли реальную угрозу для воинов на стене. Охотники по одному отстреливали оставшихся монстров. Заметив это, Венер наконец-то смог облегченно выдохнуть. Несмотря на то, что битва продлилась всего лишь полчаса, он уже чувствовал себя выжатым, словно лимон. Но в этот момент воин, ответственный за обзор обстановки, вдруг взволнованно завопил. «Господи, а это еще что?» Венер тоже уже видел новую приближающуюся тварь. Она была довольно далеко от стены, но ее уже вполне можно было разглядеть. Эта ползущая тварь была настоящим монстром. Венер мог поклясться, что даже 10 мутировавших быков не были такими страшными, как одна она. Только опытный железный топор сходу смог определить, что именно ползет им навстречу. Ему пришлось глубоко вздохнуть, чтобы хоть как-то успокоиться. Несомненно, эта тварь была каким-то гибридом, и теперь воины оказались в большой беде. Глава 49. Роланд недоверчиво потер глаза. Что это за чертовщина такая? Оно вообще существовало в фауне этого мира? То, что Роланд увидел, было очень сложно описать словами. Даже монстры из фильмов ужасов не были настолько абсурдными. Издалека оно было больше похоже на гигантскую двухголовую черепаху. Но вот только головы были волчьими. В голове Роланда мелькнула шальная мысль. Это доктор Франкенштейн так пошутить решил? Чудовище было длиной 6 метров, ростом приблизительно с городскую стену. Оно медленно ползло на своих 6 носорожьих ногах. Голова же... В триллерах зачастую показывают, что 2 головы монстра как-то сражаются за лидерство, кусают друг друга или просто рычат. Головы этого монстра просто висели, тупо смотря вперед. Существо медленно ползло вперед с упорством безмозглого зомби. Но самым поразительным в этом монстре был его темно-коричневый, покрытый водорослями, панцирь. На вид он был очень крепким. Так что если эта тварь умеет, как и подобает обычной черепахе, прятаться внутрь панциря, то избавиться от нее будет очень сложно. Впрочем, Роланд не особо волновался. Такая здоровенная и медлительная тварь была легкой мишенью. Даже если вдруг у них не выйдет прострелить панцирь, то всегда можно попытаться отстрелить висящие в воздухе головы. Если же монстр спрячется в панцирь, то воины перевернут его с помощью взрывчатки. «Ваше высочество, это какой-то гибрид!» Наклонившись к Роланду, нервно заявил железный топор. «Теперь я понял, почему вдруг демонические твари стали работать вместе. Кажется, ими управляет именно эта гибридная тварь». «Получается, лев вдруг стал командовать овцами?» Подумал Роланд и кивнул. «Выходит, это абсолютно новая для вас тварь. Таких вы раньше не встречали?» «Именно так. Я это чудище в первый раз вижу. Оно выглядит странно, но расслабляться нельзя. С ним будет очень сложно разобраться, так как это гибрид. Скоро оно вползет в зону поражения нашими лучниками, так что давай для начала попробуем убить его стрелами», — приказал Роланд. В данный момент шел легкий снег, а со стороны севера дул сильный ветер. Поэтому условия были очень неподходящими для стрельбы из лука. Впрочем, двое охотников из отряда были уверены в том, что им удастся убить тварь. Они поднялись на сторожевую башню, примерились к ветру и открыли огонь по твари. Стрелы, казалось, могли видеть, куда лететь. Быстро достигнув высшей точки, они под влиянием гравитации и ветра упали практически вертикально. И попали прямо в цель. Как и предполагалось, они просто-напросто отскочили от панциря. Мозг Роланда даже подставил звук рикошета. Охотники быстро наложили на тетивы еще по одной стреле и моментально отправили их в полет. На этот раз они достигли кое-каких результатов. Черепаха подползла ближе, и одна стрела очутилась прямо в одной из голов, а вторая же воткнулась в шею другой головы. Тварь не стала рычать от гнева или увеличивать скорость. Она просто остановилась, сунула головы назад в панцирь и продолжила также медленно двигаться вперед. Все видевшие это были в шоке. Этот монстр выглядел словно танк. Его брюхо было так низко к земле, что ни один самый искусный лучник не смог бы в него попасть. «Достать огнестрел!» — приказал Роланд. Тварь была всего в 15 метрах от стены. Даже если оружие не было откалибровано, Роланд не волновался о том, что стрелки промажут. Картер и железный топор моментально подбежали к краю стены. Наставили на тварь стволы своих ружей, хорошенько прицелились и выстрелили. Пока из стволов шел белый дым, Роланд успел отчетливо увидеть, что пули, попавшие прямо в цель, не только не застряли в водорослях. Они успешно наделали в панцире отверстий. Впрочем, тварь, казалось, этого не заметила и продолжала медленно ползти вперед, ни на йоту не замедлившись. «Видимо, броня этой твари по твердости аналогична биологическому углероду», — сообразил Роланд. Затем он понял, что свинцовые пули были слишком мягкими, чтобы успешно нанести этой твари какой-либо вред. Четыре одиноких ружья вряд ли справятся с этим гибридным монстром. Поэтому в этой ситуации оставалось лишь одно – использовать взрывчатку. Железный топор сразу же согласился с доводами принца и приказал одному из своих людей быстро приготовить взрывчатку. Тварь уже практически подошла к стене. Земля, конечно, не дрожала, как в случае с бизоном-самоубийцей. Вдруг тварь стала долбить стену своим панцирем, нанося удар за ударом, словно решив поработать отбойным молотком. От стены стали отваливаться камни, и было слышно, как с громким звуком повсюду расползаются трещины. Грубые стены были очень устойчивы к сжатию, но вот на разрыв и тряску у них сопротивление было практически нулевое. Это значило, что шанса устоять под настойчивыми сильными ударами у стен не было никакого. Стоящие на стенах люди чувствовали огромную вибрацию. и вскоре всем стал слышен шорох сдвигающихся с места камней. Стена медленно проседала под напористой атакой гибридной демонической твари. Тварь даже и не думала останавливаться. Наоборот, она принялась долбить стену с двойным усердием и вскоре вдолбилась внутрь, практически наполовину своего 6-метрового тела. Добровольцы уже сбежали с той части стены, которая потрескалась. Откуда ни возьмись, талию Роланда обхватила невидимая Найтингейл и утянула того вниз. Если бы кто-нибудь смотрел на принца, то мог бы увидеть, что он перемещается по воздуху, словно привидение, не касаясь ногами земли. Наконец пришел Венер, аккуратно неся перед собой ящик со взрывчаткой. Он крайне удивился, увидев практически 3-метровую дыру в стене, через которую медленно, но верно проползла эта гибридная демоническая тварь. «Быстро!» – завопил железный топор. «Поджечь взрывчатку и сунуть этой твари прямо под ноги!» Несмотря на то, что у Венера тряслись руки, он вдруг необычайно четко вспомнил все то, чему его учили на тренировках по обращению со взрывчаткой. Правда, сейчас у него в руках была немного другая взрывчатка. Для уменьшения расходов взрывчатку поместили в деревянный ящик, набив его мусором из шахты. Система детонации была улучшена. Теперь в ней использовались медь и кремень. Еще из коробки торчал обыкновенный Биксфордов шнур, на случай, если кремень подведет. Венер поспешно сорвал с ящика клеенку и открыл маленькое отделение, в котором находился медный провод. Изо всех сил Венер дернул за этот провод и услышал треск, исходивший прямо из коробки. Это означало, что система детонации успешно сработала. Слабый дымок только лишь подтвердил его предположение. Чтобы немного увеличить время между удалением чеки и взрывом, свинцовый шнур был натерт солью. Это позволило увеличить время до детонации до 10 вдохов. Время словно остановилось, когда Венер увидел сочащийся из коробки белый дым. Ему уже приходилось видеть, на что способна взрывчатка. Если она взорвется у него в руках, то от Венера не останется ничего. 9 вдохов. Венер отчетливо слышал собственное сердцебиение, которое словно пыталось стать ему таймером. Он быстро подошел к твари и одним движением сунул коробку со взрывчаткой ей под брюхо. 5 вдохов. Атмосфера все накалялась и накалялась. Взрыв был неизбежен. 3 вдоха. Венер развернулся и побежал прочь. 2. Вдохнув, Венер услышал приглушенный хлопок. Вдруг его накрыло взрывной волной, и мир вновь стал шумным. Венер развернулся и увидел, что из-под панциря вверх поднимается белый туман. Это был поднятый взрывом снег. На первый взгляд могло показаться, что в воздухе, откуда ни возьмись, появилось облако из муки. Демоническая тварь наконец остановилась, не удержавшись на вдруг подкосившихся ногах, и рухнула на землю. Из-под ее брюха потекла черная кровь, пропитывая землю. «Ой-ой-ой!» Увидев это, толпа взорвалась радостными воплями. Венер упал на колени, после чего заметил, что его собственная одежда почему-то насквозь промокла из-за пота. Все было кончено. Как только толпа пришла к такому же выводу, вновь раздался звук сигнальных рогов. К приграничному городу направлялась еще одна толпа демонических тварей, намереваясь его уничтожить. Глава 50. «Тебе уже лучше?» Анна аккуратно погладила Нану по спине. Саму Анну, правда, тоже нещадно тошнило, но она кое-как боролась с позывами. Раненый, когда его внесли в лазарет, был еще в сознании и постоянно скулил. «Помогите мне! Помогите!» Все люди, которым не повезло наблюдать данную картину, были в глубокой печали. Увидев, что внутренности мужчины торчат наружу, Нана не выдержала и ее стошнило. Но, несмотря на это, она все же постаралась ему помочь. Сложив торчащие внутренности на их законные места, Нана возложила руки на разорванную рану, закрыла глаза и принялась за колдовство. «Ай!» Закончив сеанс лечения, Нана устало выдохнула и повисла на плече у Анны, прошептав: Сегодня Рок затрубил впервые. Как ты думаешь, с его высочеством все хорошо?» «Понятия не имею», — покачала головой Анна. Ей хотелось сходить прямо на место битвы и самой все увидеть. Вдруг Роланд был в беде. Анна даже слегка завидовала Найтингейл, которая могла действовать без какой-либо угрозы быть замеченной. В этот момент со стороны стены послышался грохот, и все в лазарете почувствовали, как затряслась земля. Секундой ранее сидящий на кровати Брайан моментально с нее соскочил и принялся беспокойно расхаживать туда-сюда. «Молодой человек, вам нужно расслабиться», — сказал сир Пайн, спокойно полируя свой меч. «Рыцарь не имеет права терять самообладание прямо перед боем, потому что так он сделает еще хуже, а в данной ситуации до состояния плохо еще далеко». «Мне жаль, сир», — пристыженно ответил Брайан. «Я просто подумал, что там у стены идет отчаянная битва, а я тут штаны протираю на кровати. От таких мыслей мне как-то не по себе. В конце концов, защищать город — мой долг». «Может быть», — сир Пайн пожал плечами. «Долг, но не обязанность. Услышав, что его высочество собирается произвести тебя в рыцари после зимы, ты должен был понять, что главное качество рыцаря — верность. Сейчас его высочеству нужно, чтобы ты охранял Анну. Так что обязанность твоя — сидеть здесь». «Ну, если посмотреть на все это именно так, то да», — немного заколебался Брайан, прежде чем вновь усесться на кровать. Но вскоре они услышали второй сигнал Рога, и он замолк, намного быстрее, чем первый. Он прозвучал, словно раскат грома в грозовую ночь, пугая всех до глубины души. Сир Пайн нахмурился. «Анна!» — в ужасе выдохнула Нана. Сир Пайн повернулся и увидел, что ведьма побежала прямо к двери. Брайан мгновенно подорвался с кровати, настиг ее и встал прямо у нее на пути. «Ты же вроде только что заявлял, что хочешь защищать стены. Вот, пожалуйста, самое время», — спокойно и властно заявила ему Анна. «Если ты последуешь за мной на стену, то не нарушишь прямого приказа его высочества меня охранять». Брайан услышал такое, был немного шокирован. Он обернулся и задумчиво взглянул на сира Пайна. «Какая умная девушка», — подумал барон. «Все просто и логично. Его высочество же не приказывал держать ее все время в лазарете. От Наны барон услышал, что Анна умеет призывать огонь. И если нынешняя ситуация и в самом деле была сложной, то не пускать ведьму на поле боя было самым настоящим преступлением. Она могла сыграть решающую роль и обеспечить страже победу». Немного поразмышляв, он кивнул Брайану. «Только охраняй ее». «Есть, сэр!» — громко завопил Брайан, чувствуя, как его заполняет предвкушение хорошей битвы. Взглянув на уходящих, Нана поинтересовалась. «А ты с ними не пойдешь, пап?» «Моя битва сейчас здесь, рядом с тобой, доченька», — улыбнулся барон. «Будь то демонические твари или даже сам дьявол, я не позволю им причинить тебе вред». От лазарета до стен было не очень далеко, поэтому Анна и Брайан рысцой бежали по каменной мостовой в сторону восточной стены. Когда они, наконец, подбежали достаточно близко, чтобы окинуть взглядом всю стену около центральной наблюдательной вышки, то оба поняли, что ситуация вырисовывается не очень хорошая. В стене была продолблена огромная дырка. Роланд, уже стоящий на земле, был прикрыт щитами своей личной охраны. Некоторые из стражников еще не успели спуститься с пострадавшей стены, и вдруг на них напал мутировавший медведь. Тварь была очень сильной. Она была солдат с такой силой, что они взлетели высоко в воздух. Когда кто-то увидел одетую в свое странное платье Анну, бегущую в сторону битвы, то завопил. «Здесь опасно, вам нужно сейчас же уходить!» Анна сделала вид, что не услышала криков, и рванула прямо в дыру в стене. В это время демонический медведь уже разобрался со всей стоящей там охраной, поэтому он заметил Анну и бросился на нее. Брайан, встав перед Анной, приготовился ее защищать. Он пригнулся и нанес удар мечом. Медведь даже и не собирался уклониться. Он просто отбил меч своими передними лапами. Меч вылетел у Брайана из рук, Но сила удара была такова, что монстр умудрился порезать себе лапы. Одну из них он, кажется, даже сломал. Тварь повалилась на землю и стала с дикими воплями кататься по ней, чем-то напоминая выброшенную на сушу рыбу. Никто из людей не осмеливался к нему подойти, чтобы случайно не попасть под раздачу. Вдруг Анна направилась прямо к медведю, прижала ладони к земле, и через пару секунд медведя охватило жаркое пламя. Еще несколько мгновений, и от него остался только лишь обугленный труп. Заметив появившийся из ниоткуда огонь, Роланд моментально сообразил, что на поле боя заявилась Анна. Его вдруг бросило в холодный пот. «Я не планировал, что ты вот так вот перед всеми будешь демонстрировать свои возможности». Роланд надеялся, что он сможет представить Анну жителям с помощью Наны, как только той удастся убедить большинство, что ведьмы не всегда плохие. Роланд и представил бы Анну. Но сейчас идеально выверенный план покатился в тартарары. Поэтому Роланд приказал своей страже: «Обо мне не беспокойтесь, охраняйте ее. Анну терять ни в коем случае нельзя». Она была очень важной фигурой для индустриального развития этого города. Так что даже малейшая рана на ней принесет убытки. «Знаю я», — ответила Найтингейл. «Но не забывайте следить за своей собственной безопасностью». Анна отправилась в сторону потрескавшейся стены. Стража Роланда, увидев направляющуюся в их сторону девушку в странной одежде, моментально расступилась и пропустила ее. Теперь Анна стояла среди солдат, широко раскинув руки, закрыв солдат щитом. Из рук она выпускала струи пламени, которые упирались в потрескивающуюся стену, доставая практически до самого конца разрушенной секции. Воины с открытыми от удивления ртами смотрели на происходящее. Они не могли поверить тому, что видели. На их глазах огромные языки пламени охватывали стену, заполняя все трещины и отверстия. Причем это была не иллюзия. Стражникам пришлось отступить на пару шагов назад из-за жары. Лежавший повсюду снег медленно таял, оставляя после себя лишь лужницы и облачка пара. Демонические твари очень сильно боялись огня. Они моментально разбежались в стороны. И лишь время от времени парочка тварей пыталась пробиться сквозь огненную стену, но ничего у них не выходило. «Быстро все назад, на стены!» – торопливо завопил Роланд, увидев возможность победить. «Собраться в строй! Охотники, огонь на поражение!» Затем он лично схватил пистолет Картера, опер его о стену и принялся отстреливать демонических тварей. Увидев, что сам принц бросился в атаку, многие стражники воспрянули духом. В нынешние времена очень редко можно было увидеть, что знать на битве тоже встает плечом к плечу с обычными людьми. Поэтому такое зрелище подняло упавший было боевой дух воинов. Толпа начала скандировать лозунги. «Защитим приграничный город! Бейтесь за принца!» Одновременно с этим поддерживая линию защиты и атакуя тварей. Битва продолжалась до тех пор, пока не стемнело. Только лишь с заходом солнца воинам удалось перебить всех собравшихся у стен города демонических тварей. Огненная стена медленно начала рассеиваться, и полностью вымотанная Анна с трудом вытерла пот у себя на лбу. Затем Роланд увидел кое-что необыкновенное. Его личная стража, прижав кулаки к груди, синхронно поклонилась Анне. Сразу после них, словно взяв со стражи пример, Анне отсалютировали и отряды добровольцев. Никто из людей не выкрикивал оскорбительных слов в адрес ведьмы. Они лишь молча за ней наблюдали. Приграничный город хранил абсолютное молчание. Народ впервые увидел такую чудовищную и ужасающую силу, да еще и используемую им же на благо. Сообразив, что эта сила только что помогла им удержать город и выжить, люди перестали бояться этой силы и наоборот почувствовали уважение и благодарность. Пока Роланд шел к Анне, его сердце, казалось, колотилось как безумное. Наконец он заметил, что девушка была бледна как смерть и очень неуверенно передвигалась, стараясь не упасть. «С тобой все в порядке?» — обеспокоенно спросил Роланд и положил руку ей на плечо. Анна, увидев живого и невредимого принца, молча улыбнулась и упала ему прямо в руки.